Совет оказался дельным. Стоило только закрыть рот и изобразить на лице щенячью преданность, как мужчины потеряли к моей персоне всякий интерес. Позволили лжекиборгу погрузить заказ на заднее сиденье спортивного флайера и на 2 часа забыли о нашем существовании. Хорошо, хоть призрака взяли с собой для подписания нового контракта, иначе так спокойно этот полет не прошел бы. Либо меня добили бы, либо я плюнула бы на осторожность и со всей своей изворотливостью попыталась поджарить мужчинам мозги. Расслабиться бы ей, убрать с лица хищный оскал, а то похоже на озлобившуюся волчицу, готовящуюся от безысходности напасть на первого встречного. Мысленно прокомментировал мое состояние призрак. И, кажется, еще сам до конца не осознал, что сделал. «Нолан, как? Ты же не владеешь телепатией!» Очень осторожно, чтобы не сбить супруга с нужной волны, задала волнующий вопрос я. «Не владею. У нас никто ей не владеет». За какие-то доли секунды на открытой половине лица призрака сменилось несколько совершенно несвязанных эмоций. Удивление, жгучая злость и тут же прикрытая радость и предвкушение. «Однако и с ларийцами никто раньше связи не образовывал. Наши женщины намного слабее мужчин. После заключения брака мы даем любимой защиту, она наполняет дом теплом и любовью. Разве это не равноценный обмен?» «Для ваших женщин он идеален. А в нашем случае наполнять дом любовью придется вдвоем. Ты же не будешь оспаривать мой вклад в копилку семейных возможностей?» Почему-то слова Нолана о гипотетической возлюбленной меня зацепили. Сомневаюсь, что это можно назвать полноценной ревностью, однако, будь моя воля, убила бы. Причем кого именно, до сих пор понять не могу. «А можно поподробнее узнать о возможных методах убийства?» «Нолан!» Я едва сдержала злой рык. «Не шуми, мы почти прилетели». Как ни странно, супруг оказался прав. Буквально за несколько минут наш флайер резко сбросил скорость и совершил посадку в одном из элитных поселков Регула, куда последние 20 лет был закрыт доступ всем любопытным туристам и представителям других рас. Чтобы купить здесь хотя бы небольшой домик, помимо круглой суммы с 7 нулями, нужно было обладать либо влиятельным покровителем, либо самому занимать не последнее место в правительстве. И вот отсюда возникает вопрос. Зачем я понадобилась столь значимой фигуре? На последней записи Дебора упоминала какое-то завещание отца, однако сильно сомневаюсь, что в нем значатся суммы, способные заставить ларийца рискнуть своим положением и нарушить основные законы нашей империи. А что смогло бы? Ответить на этот вопрос я не успела. Главный в разношерстной тройке конвоиров, устав ждать исполнения приказа, который за ненадобностью пролетел мимо моих ушей, решил проявить характер, взвалил меня себе на плечо и понес к заказчику. «Тише, Алексис, только не нервничай. Пусть делает так, как считает нужным. Твоя задача – висеть и не отсвечивать, пока не станет ясно, кто кого и почему. А вот когда все выяснится, никто не запретит оторваться на обидчиках». Успокоив себя таким образом, я смирилась с временным положением бесправной вещи и постаралась подумать о чем-нибудь хорошем. Вот только кроме нежных поцелуев супруга в голову совершенно ничего не приходило. Черные дыры вселенной. Так же и свихнуться недолго. Сегодня только 2-й день привязки, а я веду себя как мартовская кошка. Даже думать боюсь о том, что будет, когда наши тела полностью настроятся друг на друга. «Кто-то полностью станет моей». От многообещающего обрывка мысли супруга тело охватило сладкая дрожь предвкушения. «Да что же это? Не трясись, ничего с тобой не случится. Подпишешь пару бумаг и можешь быть свободна». Неверно интерпретировал мое нервное состояние самой младшей из тройки, чем вызвал в душе волну протеста и негодования. «Когда я смогу увидеть и забрать брата?» «После подписания всех документов», – дал краткий ответ младший из сопровождающих. «Нет, я не буду ничего подписывать, не зная, что с ним». «Ты сейчас не в том положении, чтобы ставить условия», – вклинился в спор мой носильщик. «Я не буду ничего подписывать без Томаса и его невесты», – на тон ниже повторила свои слова, «не собираюсь уступать в этом вопросе». «Нет». «Да. Или я не сделаю больше ни шага. Хотите убить – убивайте. Но никаких бумаг подписывать не стану». «Закрой свой рот!» По коридору разнесся крик, и я вновь почувствовала мощное ментальное давление. «Зак, остынь. Приведи пленных, пусть посидят в углу кабинета, пока мы с отцом будем решать оставшиеся вопросы». Одернул друга светловолосый, не позволяя ситуации выйти из-под контроля. «Дэниел, я не думаю, что это хорошая идея. Ты не сможешь ей манипулировать без моей помощи». «Я сказал, бегом. Шевели поршнями, если не хочешь оказаться в подвале». «Не горячись, Зак прав. Не доверяешь нам? Ну хорошо, но тогда возьми с собой наемника. Он не подвержен внушению и сможет прикрыть вам с отцом спины». Внес подозрительно дельное предложение третий товарищ, за все время не проронивший ни слова. «Хорошо, ты...» Деннис ткнул пальцем в сторону призрака. «Со мной. Остальные действуют, как договаривались». «Интересно, в их договоренности есть пункт освобождения заложников? Или нам придется за него побороться?» «Ну что ж, кузина, прошу. Отец давно ждет этой встречи». Мой конвоир противно улыбнулся и быстрым шагом повел меня через весь дом к рабочему кабинету родителя. Признаться, от его обращения у меня похолодело в душе. Может, ослышалось? Показалось? Пошутил? Кем-кем, роднёй этого монстра, я себя точно не ощущала. Скорее, палачом, выбирающим подходящий случай инструмент для пыток. «Не зависай. Я смирился с твоим существованием, и ты как-нибудь привыкнешь». «Нет, нет, нет. Ты не можешь быть моим братом. Даже двоюродным. Я бы почувствовала кровные узы». Мои объяснения прозвучали настолько жалко, что самой стало тошно. «Да уж, почувствовала бы. И Дебора чудный тому пример». «Сомневаюсь. Слишком мало общей крови. Наши отцы были сводными братьями. Мой – законной супруги, а твой – полукровка от единоразовой связи с молодой переводчицей, сопровождавшей в тот год посла Харнийского союза. Тебя задевает, что в роду появился полукровка? Бывает. Но ко мне-то какие претензии? Я переводчицу под твоего деда точно не подкладывала». «Меня бесит, что твоя бабка оказалась кукушкой и скинула своего сына на воспитание в нашу семью. Это может бесить кого угодно, кроме тебя. Ты тогда еще не родился». Разговор о моих предполагаемых родственниках начал меня раздражать. Никогда раньше не стремилась найти биологическую семью. Даже в мыслях не возникало желания узнать, кем были мои родители, почему они решили оставить меня в роддоме и даже не дали имени. Для меня их просто не существовало. Была заботливая и мудрая Анита. Был строгий, но справедливый Эван. Были невыносимые братья и сестры, способные за пару минут довести до бешенства хитрыми находками. У меня была семья, и разрушить это сокровище я бы не позволила никому во Вселенной. А вот тут ты ошибаешься. Поступок твоей бабки коснулся нас всех. Дед принял сына-полукровку в род, дал ему свою фамилию, никогда ни в чем не ограничивал. Хочет Генри учиться? Пожалуйста. Решил все бросить и уехать? Пусть. Никто слова плохого не скажет. Я чувствовала, что мужчина вываливает на меня обиды, скопившиеся в сердце его отца. Однако комментировать этот факт не решилась. Обратила внимание на другой немаловажный момент. Не скажет. Тут поспорить было не с чем. Зато мысленно унизить так, что жить не захочется. Твоя родня наверняка знала, что полукровка не владеет щитами – и вовсю пользовалась его уязвимостью. Или скажешь, я и здесь не права? Твой отец получил только то, что заслуживал. Получил так получил, я-то здесь при чем? Выгораживать, а тем более оправдывать биологического отца мне категорически не хотелось, поэтому я поспешила закрыть рот и выслушать объяснение разъяренного кузена. А ты не догадываешься? А должна? Едва сдержав порыв ответить колкостью, я отрицательно мотнула головой и на всякий случай прикусила язык. Не хватало только разругаться перед финальной чертой и сорвать ход операции. Все началось 28 лет назад, в день, когда дед узнал о рождении внучки. Бросив все дела и забыв про свой статус, он покинул нашу планету и несколько дней провел у любимого сына, знакомясь с новым членом семьи. При этих словах на лице Дэниела отразилось такое отвращение, что у меня невольно возникло ощущение, что он говорит не о новорожденном ребенке, а об опасном паразите. Домой он вернулся разбитым и озлобленным. Разругался с друзьями, отказался от выгодных контрактов и 5 дней не покидал комнаты, изливая душу выдержанному коньяку. Спрашивать причину столь странного поведения не пришлось. Алкоголь отключил все защитные механизмы, и уже на второй день весь дом знал, что в дочери полукровки нет даже намека на принадлежность к ларийской расе. Девочка полностью пошла в мать. не взяв от отца даже тех крошечных способностей, что были заложены в нем природой. Пустышка, не представляющая угрозы. Мои родители были довольны. В таком случае у меня вновь возникает вопрос. Если все так хорошо, зачем вам понадобилась я? Все было хорошо. Первые несколько месяцев. А после моего деда как подменили. Он расцвел, вновь начал улыбаться, интересоваться делами, взял под жесткий контроль все акции компании. Часто бывал в разъездах и стал проводить странные денежные переводы во всевозможные фонды и детские дома. Суммы были относительно небольшими, поэтому отец закрывал на них глаза, считая очередной прихотью. Так прошел год, второй, третий. К концу 20-го моя родня просто смирилась, утешая себя мыслью, что подобная благотворительная деятельность благоприятно отражается на деловой репутации компании и доставляет моральное удовольствие ее основателю. Допустим, и что же было дальше? Дальше? Ничего. Полгода назад мой дед умер, оставив для нас очень неприятный сюрприз. Завещание, по которому компании все средства, содержащиеся на банковском счете, переходят в равных долях в собственность его горячо любимой внучки и сыну полукровки. Последние слова кузен просто выплюнул, не стараясь больше играть роль гостеприимного хозяина. «Сочувствую. Твой дядя не из тех, кто добровольно согласится расстаться с причитающейся ему долей родительского состояния», проговорила только для того, чтобы поддержать разговор. «Его согласие нам не требовалось». Дэниел криво усмехнулся и продолжил хвастаться изобретательностью своей семьи. «За 2 дня до вступления в наследство полукровку навестил отряд наемников и профессионально отбил ему все желание требовать свою долю. На следующий день, правда, стало ясно, что парни немного перестарались. Однако для нас с отцом так было даже лучше. Нет полукровки – нет проблем. Осталось только найти его дочь и заставить открыть запрограммированный под нее сейф, в котором дед, согласно бумагам, оставил свое главное сокровище. И, насколько я понимаю, вы ее нашли». «Нашли. Спустя 3 месяца напряженных поисков. Это могло бы затянуться на годы, но твоя сестра допустила непозволительную ошибку. Начала оформлять ларийское гражданство». Кузен завел меня в небольшой темный кабинет и силой усадил в одно из неудобных кресел. Краем глаза заметила, как дернулся следовавший за нами Нолан, поэтому поспешила успокоить супруга. «Все хорошо, не выдавай себя. Если он позволит себе больше, я сверну ему шею. Возле дома уже достаточно наших людей, чтобы начать штурм». «Нет, я хочу дождаться Томаса». «А Дебору не хочешь?» В мысленном потоке супруга явственно проскользнула злая усмешка.